«Я хочу с вами поговорить». Он почувствовал, что она встревожена, и отказался от прогулки, чтобы быстрее добраться до нее автобусом. «С вами все в порядке?» «Да», — ответила она, — «но мне действительно нужно кое-что с вами обсудить. Я вам расскажу, когда приедете». Автобусы, о которых так дурно отзывалась Грейс, на этот раз ходили без перебоев. Через 20 минут Джейми уже сидел с Изабеллой на кухне, а она готовила ему омлет. Она достала из погреба бутылку вина и налила ему и себе. А потом начала рассказывать о визите в ту квартиру и о своей встрече с Хэн и Нилом. Он слушал с серьезным видом, когда она пересказывала сегодняшний разговор с Нилом, и во взгляде его читалась озабоченность. «Изабелла», — сказал он, когда она закончила свой рассказ, — «вы же знаете, что я собираюсь сказать, не так ли?» «Что я должна держаться подальше от дел, которые не имеют ко мне отношения». «Совершенно верно». Джейми сделал паузу. «Но я знаю по опыту, что вы ни за что не последуете моему совету. Так что, пожалуй, я не стану этого говорить». «Хорошо. Даже если я так думаю». «Совершенно справедливо». Джейми состроил гримасу. «Так что же нам делать?» «Вот почему я и попросила вас прийти», — сказала Изабелла, подливая ему вина. «Мне нужно все это с кем-нибудь обсудить». Излагая суть дела, она не переставала кухарничать. Теперь омлет был готов, и она переложила его на тарелку, подогревавшуюся с краю плиты. «С лисичками», — сказала она. «Они придают омлету особый вкус». Джейми с благодарностью принял большой омлет, окруженный салатом. «Вы всегда для меня стряпаете», — заметил он. «А я никогда для вас не стряпаю. Никогда». «Но вы же мужчина», — ответила Изабелла, таким тоном, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Такая мысль не может приходить вам в голову». И в ту же минуту почувствовала, что ее замечание жестокое и неуместное. Она могла так сказать Тобби, причем с полным на то основанием, так как сомневалась, стал ли бы он для кого-нибудь стряпать. Но не должна была говорить такое Джейми. «Простите», — сказала она, — «у меня случайно вырвалось. Я не имела ничего в виду». Джейми положил нож и вилку рядом с тарелкой. Он пристально посмотрел на омлет, а потом заплакал. Глава 12. «О, Господи, Джейми! Я так виновата! Я сказала просто ужасную вещь, я и понятия не имела, что вы...» Джейми энергично замотал головой. Он не всхлипывал, просто по его щекам текли слезы. «Да нет», — сказал он, промокнув глаза носовым платком, — «дело вовсе не в этом. Это не из-за того, что вы сказали. То, что со мной происходит, не имеет никакого отношения к вашим словам». Изабелла вздохнула с облегчением. Значит, она его не оскорбила. Однако, что же вызывало такой необычный взрыв эмоций? Джейми взял в руки нож и вилку и принялся за омлет, но снова положил их на стол. «Во всем виноват салат», — сказал он. «Вы добавили в него сырой лук. Мои глаза очень к нему чувствительны. Я не могу на пушечный выстрел подойти к сырому луку». Изабелла расхохоталась. «Слава Богу! А я-то думала, что вы плачете по-настоящему, что я сказала вам что-то ужасное. Думала, это моя вина». Она взяла у Джейми тарелку и, убрав из нее салат, вернула ему один омлет и больше ничего. «Превосходно!» — ответил он. «Простите меня. Наверное, все дело в генах. У моей матери была та же самая проблема, и у ее кузины тоже. У всех нас аллергия на сырой лук». «А я на какую-то минуту решила, что это как-то связано с Кэт и с той порой, когда вы стряпали обед для нас двоих на Саксон-Кобург-стрит». Джейми, который до того улыбался, сделался задумчивым. «Я помню», — сказал он. В намерение Изабеллы не входило упоминать Кэт, но так вышло. И она знала, какой вопрос будет сейчас задан. Джейми всегда его задавал, когда она с ним виделась. «Как дела у Кэт? Что она поделывает?» Изабелла налила себе еще вина. Она не собиралась ничего больше пить после